Обрати на меня внимание. Меня зовут Хона Адзаки, 26 лет. Работаю в офисе помощницей главного редактора. И мой непосредственный начальник совсем не замечает меня. Проработав очередную смену и закончив отчет, откинулась на спинку кресла, задрав голову. Интересно, что случится, если сегодня снова позову его выпить вместе? Или не стоит? Уже ведь раз пять приглашала. Неужели Кадзума вовсе не видит во мне девушку? Решившись, взяла папку с отчетом и направилась в другой кабинет. Как и у меня, у Кадзумы тоже был начальник. Меня приставили к нему почти год назад. Получается, он мой наставник. Высокий, скромный мужчина примерно одного со мной возраста. Молчаливый, но улыбчивый. Он никогда не ругает меня за косяки. А если сделаю все правильно, хвалит. Так и работаем. По крайней мере, первые полгода мне было все равно. Я и сама стеснялась, боялась лишний раз подойти и что-то спросить, а затем влюбилась. С тех самых пор мое отношение изменилось. Ошибки в работе практически исчезли. Чтобы не доставлять наставнику проблем, выкладываюсь на все 130%. И выпить звала, и прогуляться звала, и номер телефона хотела узнать, приведя в качестве аргумента какую-то глупую отмазку. Но все мимо. Кадзума зациклен на своей работе. Вовремя приходит, остается допоздна, делает все качественно и с первого раза. Замечательный мужчина. Постучавшись, вошла в кабинет. Он представлял из себя небольшую комнату редакторов. Мы работаем над текстом разных компаний. Слоганы, мотивирующие записи, составление документов и так далее. Все, что касается букв и цифр. «Привет!» Кокетливо улыбнувшись, подошла ближе и положила папку на стол. «Сегодня на мне особенно шикарная блузка с большим вырезом. Она косит под офисную, поэтому проблем не возникнет. Даже юбка короче обычного. Пришлось ехать за такой в магазин на другом конце города». «Я закончила недельный отчет. Взглянешь?» «Да, Хона, секунду». Закончив печатать, Кадзума открыл мою папку, просмотрев несколько страниц. «Первые верны. Уверен, и следующие тоже. Так что проверять не стану». «Но, а если я ошиблась?» «Хона, ты умница». «Вот опять. Кадзума говорит такие вещи с совершенно спокойным лицом и едва заметной легкой улыбкой. Я же краснею, как помидор». «Ты уже давно делаешь подобное, поэтому уверен, ошибок нет». «Кадзу, ты сегодня до скольки работаешь?» «Как обычно, без задержек. Мы хорошо закрыли месяц, так что...» «Тогда, может, отметим?» — перебила его, упершись руками в стол. В таком положении предплечья зажали груди, выпечив их еще сильнее. Однако Кадзума не подал никакой реакции. «Может, он гей?» «Прости, но сегодня...» «Кадзума, что происходит?» Не выдержала, слегка повысив тон. «О?» «Ты избегаешь меня, что ли? Я же просто выпить предлагаю, ну или поужинать, отметить хорошее окончание месяца». «Хона, я тебя не избегаю, просто...» «Ну тогда соглашайся, ну же!» Вздохнув, начальник отложил папку и, уставившись на меня, добавил. «Раз ты так сильно этого хочешь...» «Класс!» — сердечко забилось быстрее. Я с трудом удержалась, чтобы не запрыгать на месте, а затем направилась обратно на свое рабочее место, чтобы закончить все оставшиеся проекты. Чем быстрее, тем лучше. Глава вторая. Уже вечером после закрытия офиса мы добрались на такси до какого-то ресторанчика. Зарплата позволяла хорошо посидеть. Правда, дождь слегка подпортил картину. Пробежавшись от машины до входа в здание и намокнув, мы зашли внутрь. Кадзума все сделал сам. Сам заказал столик, сам договорился, когда сказали, что свободных мест нет, сам проводил меня и указал, куда сесть. Настоящий начальник. Мы заказали какое-то мясо, несколько салатов, пиво, вино и еще парочку закусок. Поначалу вечер явно не клеился. Хотелось бы прийти сюда выходной, чтобы при параде, а не в рабочей одежде. Боже, я ведь даже в душе не была. Кадзума же вел себя как обычно. Холодный, стойкий, спокойный. Но после первой бутылки вина разговор пошел спокойнее. «Слушай, Кадзума, а как ты устроился в компанию?» Предательски икнула. «Да, напилась я куда быстрее него». «Просто захотелось поработать в этой сфере. Я люблю подобное. А ты, Хона?» «Я с 20 лет в другой компании работала, но решила уйти сюда, потому что... начальник там говно был». «Прямо так?» Кадзума усмехнулся. Перемена в его состоянии сильно порадовала. «Да, представляешь, зарплату нам не платил. А если и платил, то... задерживал. Вот ты — другое дело». «Я просто твой наставник, но начальник у нас тоже хороший». «Нет, я не об этом. Ты такой хороший, всегда на моей стороне, помогаешь, хоть и избегаешь меня». «Я тебя не избегаю, говорил ведь уже». Налив себе и мне еще по стакану, Кадзума сделал большой глоток. Его щеки также порозовели от алкоголя. «Тогда почему не обращаешь на меня внимания?» «Потому что ты моя подчиненная». «И что? Я, между прочим, из кожи вон лезла, стараясь сблизиться». «Хона, ты пьяна». «Нет, я стеклая, как трезвушка. Ой». И тут Кадзума рассмеялся, слегка прикрыв глаза. «Забавная ты, Хона. Знаешь, раз уж мы вот так сидим, я правда не избегаю тебя. Просто не хочу сближаться с кем-либо из сотрудников». «И почему?» «Потому что потом, если этот сотрудник сделает что-то ужасное, с ним сложнее будет прощаться». «А? Тебя это беспокоит?» «Такое уже было, с моей прошлой ученицей. Я ей нравился. Даже на пару свиданий сходили по ее прихоти. А затем оказалось, что она хотела просто занять мое место. Я ее сам и уволил». «Ужас, Кадзума, ты так не думай. Я не такая». «Хона, не делай глупости и...» «Ты мне нравишься, Кадзума». «А?» Я и сама в шоке от того, что сказала это. Ну, как говорится, пьяному море по колено. «Нравишься мне». Даже икота прошла, видимо, охренев от моей смелости. «Хона, ты хорошая девушка, я вижу это, но тебе не стоит влюбляться». «Я сама решу, стоит или нет. Я тебе не нравлюсь?» «Ты хорошая». «Нравлюсь или нет?» Сделав очередной глоток и полностью опустошив бокал, Кадзу ответил. «Нравишься, но...» В этот момент мне стало плохо. Боже, какой ужас! Глава третья. Очнулась я уже в чьей-то кровати. Это не моя комната, вообще незнакомое место. Неужели Кадзума привез меня домой? «А, ну да, он ведь не знает, где я живу. Помню, как вырубилась прямо во время разговора. Позор! Зато сейчас уже протрезвело. Наш с ним разговор. Точно, он ведь сказал, что я ему...» Дверь скрипнула, в комнату вошел мой начальник. Кадзума в каких-то шортах и футболке. Просто домашняя одежда. Он принес мокрое полотенце и, усевшись на кровать, прижал его к моему лбу. «Держи, чтобы не упала». «А, да». «Ты перепила. Ладно, хоть наряд свой не запачкала». От его слов щеки загорелись. Я уже сгораю от стыда. «Кадзу, прости, я виновата». «Ничего, зато отметили как следует». Он улыбнулся. Так спокойно и добро, что сердечко вновь заколотилось. На работе Кадзума не такой. Может, наш разговор дал плоды? Нужно выяснить. «Слушай, мы с тобой говорили о...» «Хона». Он взял меня за руку, остановившись на взволнованных глазах. «Ты мне правда нравишься, но я не хочу сближаться с сотрудниками, особенно с тобой. Если потом что-то произойдет, то мне будет тяжело лишаться тебя». «Но ничего не произойдет». «Ты не можешь этого утверждать». «Как и ты не можешь, что произойдет». Рассмеявшись, Кадзума погладил меня по голове и, убрав полотенце, уложил в кровать. «Тебе нужно поспать. Прости, на улице льет, как из ведра, поэтому пришлось снять твою верхнюю одежду, чтобы ты не простудилась». «А?» Заглянув под одеяло, убедилась, что лежу в одном белье. «А, Кадзума, ты видел меня?» «Мы с тобой взрослые люди, я ничего не делал. Не беспокойся». «Нет, просто...» «Ладно, отдыхай». Поднявшись с кровати, он собрался уйти, но остановился, стоило схватить за руку. Решившись, потянула мужчину. Он, видимо, потерял равновесие, потому как полетел прямо на меня, вовремя уперевшись в матрас и зависнув над моим лицом. «Хуна, что ты?» Обхватив мужскую шею, прижала его к себе, впившись в губы. «Ох, эти страстные грубые губы!» Как же давно я мечтала соприкоснуться с ними своими. Наш первый поцелуй, такой приятный, нежный, с привкусом сладости. На мое удивление, Кадзума не стал прерываться. Наоборот, он перехватил инициативу, а как мы закончили, отвел взгляд в сторону. «Я хочу еще». «Хуна, остановись, иначе не смогу остановиться уже я». «Я тебя возбуждаю?» «Слишком сильно». Только сейчас почувствовала, как в ногу упирается мужское достоинство. Кадзума возбудился. Он был на пределе. Ухмыльнувшись, протянула руку вниз, коснувшись паха. Вздрогнув, начальник вновь взглянул на меня, раскрыв рот. «Кадзума, я хочу, чтобы ты сделал меня своей. Не беспокойся о том, что мы сблизимся. Если что-то случится, я решу наши проблемы». «Дурочка, это я должен говорить». Мы снова поцеловались, а затем, стянув с себя шорты, мужчина уже полностью залез на кровать, схватив мои руки и заведя за голову. Он обездвижил меня, раздвинул ноги. Член, большой и подрагивающий, уперся головкой в ткань трусов. Одного лишь прикосновения хватило, чтобы вздрогнуть и издать первый стон. Начав тяжело дышать, я зависла на его глазах. Какие же прелестные и манящие! Как же хочется продолжить! Сдвинув ткань трусов в сторону, Кадзума приблизился еще сильнее. Головка медленно вошла в меня. Я тут же ощутила дикий жар, распространившийся по телу. Еще немного и... не сдержусь! Член, такой толстый, он с трудом входит, раздвигая стенки влагалища, словно таран. Ощущаю каждый сантиметр внутри себя. «Боже! Кадзу, не могу! Ах!» Вскрикнув, задрала голову и случайно прикусила язык. Внутри все сжалось, отчего мужское достоинство еще сильнее запульсировало. Мое тело меня уже не слушалось. «Ты кончила?» «Да». «Я продолжу?» «Да». Войдя немного глубже, Кадзума начал целовать мою шею, медленно спускаясь вниз. Ключица, грудь, соски. На них он остановился. Ловкий язык начал лизать чувствительную зону. Губы обволакивали сосок, зубы слегка прикусывали. Все тело сходило с ума. С каждой секундой я чувствовала себя все лучше и лучше. С каждой секундой мое тело становилось податливее. Когда же член оказался внутри полностью, головка уперлась в стенки матки. Меня словно разрядом тока шлепнуло. Раскрыв глаза, издала очередной стон, не в силах сдерживаться. Я стонала все громче, все чаще. Стонала так, как только могла. Стены могли бы ходуном ходить, не будь такими крепкими. Спальня наполнялась приятным ароматом наших тел. Кадзума принялся наращивать темп. Член входил все быстрее, прорываясь все глубже. С каждым погружением в себя меня охватывала новая волна удовольствия. С каждым толчком грудь слегка подпрыгивала. Мужские руки опустились на бедра. Кадзума задрал мои ноги, уложив их на плечи. В таком положении он вновь придвинулся и вошел максимально глубоко. «Ах, Кадзу, ах!» «Хуна, ты такая узкая, так сжимаешь меня!» «Еще быстрее, Кадзума! Ах, еще!» Он послушался, начав долбить меня. Хлюпающие звуки со шлепками становились все более громкими, частыми. Влагалище сходило с ума, меня словно разрывали изнутри. Член проникал в самые потаенные места, но и этого было мало. Продолжая входить, начальник опустил руку к промежности и начал стимулировать клитор пальцем. От такого мое тело не выдержало. Я кончила во второй раз, но даже и подумать не успела о передышке. Член снова вошел на всю длину. Кадзума стиснул зубы. У него сейчас такое серьезное лицо. Кадзума, я люблю тебя. Ах, люблю, ах. Хона, это взаимно. А, ты, ах. Начав пульсировать внутри, член задрожал. Кадзума, видимо, сдерживался из последних сил. Не хотел вынимать. Я и сама желала всего его внутри себя. Кончи, ах, кончи внутрь. Уверена? Да. Добравшись до последней стадии, мой начальник вошел на всю длину и, уперевшись головкой в стенки матки, выпустил свое жаркое семя. Сперма заполнила меня. Ее было так много, что я почувствовала, как часть выливается наружу. Как же хорошо! Не в силах сдерживаться, закричала в голос и выгнулась. Зад приподнялся, а затем снова опустился на кровать. Ноги не слушались, заливаясь дрожью. Мы не сразу пришли в себя, еще немного оставаясь в той же позе. Член даже успел затвердеть во второй раз прямо внутри, простимулировав мое тело. «Кадзу, как же хорошо!» «Да, Хона, ты потрясающая!» «Твои слова, ты был серьезен?» «Да, Хона, давай начнем встречаться!» «А? Я...» Глава четвертая. С того дня многое изменилось. Мы все так же работали в одной компании. Я все так же делала отчеты и приносила их на стол начальнику в его кабинет. А Кадзума все так же оставался хладнокровным и неприступным. На работе он ничуть не изменился. Но этого мне было достаточно, ведь иногда глазкам представала его другая сторона. Положив очередной отчет, мило улыбнулась и уже хотела что-то сказать, как опередили. «Хуна, можешь подойти ближе?» «А, хорошо». Обойдя стол, остановилась прямо рядом с моим начальником, как вдруг его рука обхватила талию. Кадзума усадил меня к себе на колени и тут же впился в губы, завязав страстный поцелуй. «Кадзума!» — прошептала после. Щечки загорелись пламенем. «Прости, я просто соскучился». «Я тоже соскучилась». «Ты свободна сегодня вечером?» «Да». «Тогда давай сходим в тот ресторанчик снова». Залившись красками и расплывшись в улыбке, тут же ответила: «С радостью».